Глава 3. Через 2 часа ходьбы Олег подумал, что прав все-таки был Дик. Они шли без тропинки, по снежной целине, путь вел вверх, к тому же приходилось обходить скалы, пробираться по расщелинам, пересекать ледники, воздух был резким, острым, и дыхание сбивалось. Олег привык к тому, что никогда не наешься досыта, но все-таки голодать не приходилось. В поселке всегда были какие-то запасы. А тут голод, бродивший по соседству, сразу обрушился на Олега, как только стало ясно, что впереди дни без еды. Олег поймал себя на том, что смотрит на козу с вожделением, надеется, что она упадет в расщелину, разобьется, и тогда не надо будет отказываться от своих слов. «Ну, найдем другую», — твердил он беззвучно. «Найдем другую». И как бы подслушав его мысли, Томас сказал: «Наше счастье, что мясо идет само. Нам бы его не дотащить». «Стойте!» Это был голос Дика. Дик подошел к козе, неся в руке крепкую, сплетенную из водорослей веревку, накинул ее козе на шею. Коза покорно и тупо ждала, пока ее привяжут. Потом Дик протянул свободный конец веревки Марьяне. «Веди, я не хочу рисковать». Днем они сделали привал. Долгий, потому что все выбились из сил, а Томас шел и покачивался так, что его хотелось поддерживать. Лицо его побагровело, глаза были полузакрыты, но он упрямо шел и шел вперед к своему перевалу. Часа через 2 после привала Томас забеспокоился. «Погодите, как бы не сбиться. Здесь должен быть лагерь. Я помню эту скалу». Томас сел на камень, развернул трясущимися руками карту и стал водить по ней пальцем. Дику это ничего не говорило. Он пошел вперед, надеясь подстрелить добычу. Карта была нарисована чернилами еще в то время, когда были чернила, густая паста, которой заполнялись ручки. Ручки Олег видел, только они не писали. «Мы здесь», — определил Томас. «Уже больше половины дороги. Я не рассчитывал, что можно так быстро идти». «Погода хорошая», — произнес Олег. «Судя по всему, мы здесь ночевали. Должны быть следы, а их нету». «Сколько лет прошло?» «Вот так», — бормотал Томас. «Группа скал, 3 скалы, нет, 4. Ах да, чуть не забыл». Он обернулся к Олегу. «Возьми это. Без этого в корабль ни ногой, помнишь?» «Это счетчик радиации, да?» «Счетчик радиации, ты же знаешь, почему мы не могли оставаться. Там была такая радиация, а мороз — это в придачу». «Может, поспите?» — спросил Олег. «А потом пойдем?» «Нет, оставаться нельзя. Это смерть. Я за вас отвечаю. Где же лагерь? Надо глубже выкопать. Мы их похоронили. Но сил не было глубоко копать, понимаешь? Обязательно надо глубже». Олег подхватил Томаса, который начал валиться с камня. Вернулся Дик. Глядел, как Олег кутает Томаса в одеяло, а Марьяшка хлопочет, раздувая костер, чтобы согреть микстуру. Дик молчал. Но казалось, что он повторяет: «Я же предупреждал». Олег сам отвинтил крышку фляги, понюхал коньяк. Запах был острым, скорее приятным, но пить не хотелось. Это было не для питья. Поднес осторожно к спекшимся губам Томаса, который шептал что-то неразборчиво. Тот глотнул и сказал почему-то «Сколь». Дальше пойти смогли только в сумерки. Томас пришел в себя. Его мешок нес Олег. Арбалет взял Дик. Из-за этой остановки шли... Вернее, крапкались по откосу, усыпанному громадными неустойчивыми камнями, 2 часа, не больше. Потом стало плохо видно, и пришлось искать ночлег. Похолодало. Небо здесь было совсем другого цвета. Не только серым, как в лесу, а приобрело к вечеру краски тревожные, красноватые. И это пугало, потому что в небе не было надежности. Очень хотелось есть. Олег готов был жевать камни. Еще наглая коза, как только сняли и сложили на снег мешки, подбежала к ним, попыталась разбросать их, будто люди только и занимались что прятали от нее еду. «Иди отсюда!» – прикрикнул на нее Олег. Кинул в нее камнем. Коза отскочила с блеянием. «Не надо!» – сказала Марьяшка. На ней лица не было. Даже почернела за день. Стала меньше, тоньше. «Она же не понимает. Она думает, что ей дадут есть. Ей больше надо, чем людям». В тот вечер Дик ударил Марьяну. Они жевали последние кусочки мяса, сухие ломтики. Запивали их кипятком. Это был обман, а не еда. Потому что человеку надо съесть хотя бы горсть ломтиков, чтобы почувствовать сытость. А Марьяна потихоньку отдала свой ломтик несчастной козе. Думала, что никто не заметит. Но заметили все, кроме Томаса, который был в полузабытии. Олег промолчал. Он решил потом сказать Марьяне, что глупо кормить козу, когда сами скоро помрут от голода. Но тут вмешался Дик. Он протянул над костром руку и коротко наотмашь ударил Марьяну по щеке. Марьяшка вскрикнула. «За что?» Олег кинулся на Дика. Дик легко отшвырнул его. «Идиоты!» – бросил он зло. «Скопище идиотов! Вы сами себя решили голодом уморить! Вы никогда не дойдете до перевала!» «Это мой кусок мяса!» – ответила Марьяна. Глаза ее были сухими и злыми. «Я не хочу есть!» «Ты хочешь!» – отрезал Дик. «А мяса осталось только по два ломтика на завтра. А идти в гору! Зачем только я пошел с вами?» Вдруг он схватил нож и, не оборачиваясь, сильно метнул его в козу. Вырвав клок зеленоватой шерсти, нож ударился о скалу, звякнул. Дик вскочил, коза рванулась, натянула веревку. Дик подобрал нож. Наконечник был обломан. «Идиоты!» – закричал Дик. «Почему вы не понимаете, что мы уже никогда не вернемся?» Он не глядел на заплакавшую Марьяшку, на Олега, который ничего лучшего не придумал, как начать совать Марьяне свой последний ломтик, будто она была маленькой девочкой. Та отталкивала руку, а Дик, быстро развернув свое одеяло, во весь рост растянулся на нем и закрыл глаза. Заснул или делал вид, что спит. Томас кашлял вяло, словно у него не осталось сил кашлять. Олег поднялся и закутал его в палатку. Потом они с Марьяшкой легли с двух сторон Томаса, чтобы согреть его. Пошел снег. Снег был не холодный, он покрыл их толстым слоем. Коза пришла уже в темноте и тоже легла рядом с ними. Понимала, что всем вместе теплее. Олег и в эту ночь почти не спал. Или ему казалось, что не спит. Кто-то громадный прошел неподалеку, застилая голубой свет утра. Потом сразу стало холоднее. Поднялась коза и пошла искать себе пропитание. А потом Олега укусила блоха. Откуда она взялась, непонятно. Может, пряталась в одежде или в козлиной шерсти? У снежной блохи особенный укус. Ни с чем не спутаешь. Этот укус безнадежен, как смерть. Можно плакать, кричать, звать на помощь, но никто не поможет. Все происходит по часам. Сначала укус. Укол. Холодный, словно под кожу загнали льдинку. И это ледяное жжение острое, такое, что человек сразу просыпается и замирает в ужасе и бессилии. И потом ничего. Целый час ничего. И вдруг человек теряет разум. Это происходит одинаково со всеми, с умными, глупыми, маленькими, стариком. На полчаса, на час человек оказывается во власти кошмаров. Старый говорил, что будь у него микроскоп, он бы легко с этой болезнью справился. Понял бы, как возбудитель действует на нервную систему. Человек начинает буйствовать, он становится диким, он никого не узнает, он может убить самого близкого и потом ничего не будет помнить. Когда в поселке был первый случай этой болезни, никто не знал, что произошло. И еще было несколько страшных случаев, пока не поняли, что с блошиной лихорадкой не надо бороться, надо связать больного, спрятать его подальше и просто ждать, пока буйство пройдет, и он вернется в сознание. Вот и все. Когда-нибудь, когда научится лихорадку лечить, это будет иначе, а сейчас выход один. И если в поселке случается, что кого-то укусит снежная блоха, он сам спешит к людям и просит «свяжите меня». В этом есть что-то ужасное. Человек еще здоров. Он рассуждает и понимает, как обреченный на смерть, что пройдет еще несколько минут, и он исчезнет, а вместо него возникнет злое, бессмысленное существо. И каждый видел, как это случается с другими. И каждому стыдно думать, что это случится с ним. Поэтому, когда Олег почувствовал холодный укус блохи, он проснулся сразу и сразу поднял остальных. «Дик», — сказал он виновато, — «прости, у тебя веревка далеко?» «Что?» — Дик вскочил, начал шарить руками в темноте. «Рассвет только начинался». Томас прохрипел во сне, но не проснулся. «Ой, горе какое!» — запричитала Марьяна. «Тебя блоха укусила!» «Только что!» — Дик зевнул. «Мог бы не спешить. У тебя час времени. Как минимум час». «Бывает и раньше», — произнес Олег. «Так неудачно получилось». «Да, еще этого не хватало», — согласился Дик. «Я тебя накрою одеялом», — предложила Марьяна. «И посижу рядом». «Эх», — сказал Дик, разыскивая веревку. «Опять вовремя не выйдем». «Но это же пройдет», — ответил Олег. «После припадка часа два лежать, не меньше. По себе знаю», — произнес Дик. Он не сердился на Олега. Он был зол на судьбу, на сплошные неудачи этого похода. Ощущение холода в бедре, куда укусила эта блоха, не пропадало. Олег все время ощущал укус и представлял, как отравленная крошечной капелькой яда кровь течет, пульсируя, к мозгу, чтобы напасть на него и лишить Олега разума. Дик не спеша проверил веревку. Марьяна стала разжигать костер. Рассвет был синим, другим, чем в долине, где день всегда сер. «Ну что ж», — велел Дик, — «подставляйся». «Только чтобы он себе что-нибудь не сломал», — сказала Марьяна. «Бедный Олежка». «Не в первый раз мотаю», — успокоил Дик. «Жуткое дело эти блохи. Ты расслабься, Олег, так легче. Не думай о другом». Сначала он связал руки Олега за спиной, потом обмотал грудь и ноги. Веревки туго впивались в тело. Но Олег терпел. Он знал, что в припадке человек становится сильным, как медведь. «Если пожалеешь сейчас, потом все будет хуже», — застонал Томас. Его взлохмаченная пегая голова высунулась из-под палатки. Он жмурился, не в силах сообразить, где он. Глаза Томаса налились кровью, лицо было красным, распаренным. Наконец он разглядел Дика, который связывал Олега. Олег смущенно улыбался. Неприятно доставлять людям такие беспокойства. Старый как-то рассказывал, что в средние века эпилептичек и других ненормальных женщин называли ведьмами и даже сжигали на кострах. «Блоха», — понял Томас. «Сюда блохи, сюда твари». «Вы еще поспите», — сказал Олег. «Я не скоро в себя приду. Вы же знаете. Отдыхайте». «Холодно», — произнес Томас. «Нельзя спать. Мне скоро выходить на вахту. Опять барахлит компьютер. У него залезла блоха». «И зачем только мы пошли», — сказал Дик. «Нельзя было такую компанию в горы пускать». «Больше некому идти», — отозвалась Марьяна. «Ты же понимаешь». Холод постепенно распространялся по всему телу, но это был не обычный холод, а свербящий, тянущий жилы, как будто множество маленьких льдинок суетилось, толкалось в груди и в ногах. Голова Томаса начала увеличиваться. «Ну вот, вроде замотал я тебя сносно. Не тянет?» «Тянет», — Олег постарался улыбнуться, но скулы уже свело судорогой. «Слушай», — Дик обернулся. «А где коза?» «Коза? Ночью я ее слышала». «Где коза, я спрашиваю?» Голос Дика поднялся, стал мальчишеским, высоким от злости. «Ты ее привязала?» «Я ее привязывала», — оправдывалась Марьяна. «Но она, наверное, развязалась». «Где коза, я спрашиваю?» Видно, раздражение, копившееся в Дике, должно было найти выход. Коза стала символом всех неудач. «Не сердись, Дикушка», — сказала Марьяна. Она старалась укутать Олега одеялами. «Коза, наверное, ищет чего поесть». «Здесь ей нечего искать. Почему ты ее не привязала?» Дик вытащил из-под полога свой арбалет, сунул за пояс нож. «Ты куда?» — спросила Марьяна, хотя отлично знала, куда. Дик внимательно осмотрел снег вокруг, ища следы. «Она вернется?» «Она вернется», — повторил Дик. «Только в виде мертвой туши. Хватит. Я не хочу помирать с голоду из-за твоих глупостей». Дик рос и рос. Скоро он достанет головой до неба, но он сможет расшибиться об облака. ведь облака стеклянные, твердые. Олег сильно зажмурился и снова открыл глаза, чтобы изгнать видение. Томас сидел на одеяле и раскачивался, словно беззвучно пел. «Марьяшка, согрей кипятку». Олегу показалось, что голос его звучит твердо и громко, но на самом деле он шептал почти беззвучно. «Для Томаса. Ему плохо». Марьяна поняла. «Сейчас, Олежка, конечно». Но она не отрывала глаз от Дика. «Я так и думал», — сказал Дик. «Она пошла обратно вниз. За ночь она могла пройти 20 км. «Дик, останься здесь», — произнес друг Томас внятно и громко. «Марьяшка сама найдет козу. Ты же ее убьешь». «Можешь не сомневаться», — заверил Дик. «Хватит глупостей». «Я найду ее», — Марьяна забыла о кипятке. «Тебе, Дик, нельзя сейчас уходить. Томас болен, а за Олегом надо следить». «Ничего с ним не случится». Дик запустил пальцы в густую темную гриву волос, рванул их, мотнул головой и, не оборачиваясь, быстро и легко пошел по следам козы вниз, откуда они пришли вчера. «Я хотел, чтобы ты пошла», — вздохнул Томас. «Ты бы привела ее, а он ее убьет». Олег, хоть мир вокруг него все время менял форму и пропорции и становился все более зыбким и ненадежным, все еще сохранял способность думать. Он уронил. «Дико можно понять, нам в самом деле не везет». «Осталось идти совсем немного», — сказал Томас. «Я знаю. Мы идем быстро. Мы будем там послезавтра. Мы дотянем и без мяса. Ведь дотянем. А за перевалом пища. Дик, я обещаю». Дик поднял руку, чтобы показать, что слышит. Звуки далеко разносились над снежным склоном, но шага не замедлил. «Козу поймать нужно», — обернулся Томас к Марьяне. «Она нам нужна. Но не надо убивать. В этом нет смысла. Что-то меня жжет. Как жарко. Почему так болит печень? Это нечестно. Мы уже рядом». «Он убьет ее», — прошептала Марьяна. «Он ее обязательно убьет». «Дик!» Марьяна обернулась к Олегу и Томасу. «Ну что делать? Ну скажите, вы же умные, вы же все знаете. Ну как его остановить?» «Мне его не догнать», — ответил Томас. «К сожалению, я для него уже не авторитет». «Сейчас», — решился Олег. «Ты только распутай меня. Может, я успею до припадка, может, я успею». Марьяна только отмахнулась. Она сделала 2 шага за Диком, вернулась, посмотрела на Томаса, на Олега. «И вас нельзя оставить». «Да беги тогда», — вдруг закричал Томас. «Беги скорей». «Но как же я вас оставлю? А вдруг какой-нибудь зверь?» «Беги же», — повторил Олег, — «и возвращайся». И Марьяна, легко, словно не касаясь снега, понеслась вниз по склону, туда, где уже исчез Дик. «Жалко девчонку», — огорчился Томас. «Она привязалась к козе». «Жалко», — подтвердил Олег. «Как странно, что у вас нет формы. Вы бываете толстый, потом совсем тонкий, как спичка». «Да», — согласился Томас. «Ты лежи удобнее. Почему-то сначала этот яд действует на зрение. Я понимаю, меня 3 раза она кусала. Но не бойся. Побочных эффектов практически не бывает. Не бойся». «Я понимаю, но все равно страшно потерять себя, понимаете? Вот сейчас это я, а скоро меня не будет». Олега тянуло вниз, в синюю воду, и очень трудно было удержаться на поверхности воды, потому что ноги были спутаны водорослями, и надо их освободить, надо вырвать их, а то утонешь. Одеяло, которым Марьяшка накрыла Олега, взлетело. Олег не удержался у стены и упал на снег. Глаза его были закрыты, губы шевелились, лицо потемнело от напряжения, от желания разорвать путы. Томас хотел помочь Олегу, накрыть его или хотя бы положить голову себе на колени. Это полезно делать в таких случаях, держать голову. Томас постарался подняться, но ноги отказывались его держать. Олег выгнул спину и буквально взлетел в воздух, оттолкнулся кулаками от земли и покатился вниз по откосу. Он перевернулся несколько раз, ударился о торчащую из снега глыбу и замер. Его куртка разорвалась, снег не таял на голой груди. «Так нельзя», — подумал Томас. «Надо обязательно до него добраться. Чёртова коза, чёртов Дик с его комплексом сильной личности. А ведь Дик уверен, что прав, и уверен, что им владеет лишь забота обо всех. И с его дикарской точки зрения он прав. С его дикарским неумением посмотреть в будущее. Не слишком ли скоро человек коллективный, гомоцивилизованный, становится дикарем? Может, мы ошиблись, позволяя детям вырасти в волчат, чтобы им легче выжить в лесу? Но у нас не было выбора. За 16 лет мы, взрослые, так и не смогли дойти до перевала. И надежды на это не возникло бы, если бы не выросли Дик и Олег. Сколько у меня сейчас? Наверное, за 40. Очень больно дышать. Двусторонняя пневмония. Для такого диагноза не надо быть врачом. Если я не доберусь до корабля, моя песенка спета. Никакое мясо козы мне не поможет. И идти надо самому. Ребятам не дотащить меня до перевала. Что же, Олежка? Плоха? Это крайняя степень невезения. Словно рок, притаившийся в скалах. Не хочет отпускать нас к человечеству, словно лес хочет превратить нас в своих детей. Шакалов на двух ногах. Он согласен терпеть наш поселок, но только как свое собственное продолжение, а не как отрицание. Там, за глыбой, темнеет обрыв. Вроде бы невысокий обрыв, но если Олег сейчас упадет вниз, он разобьется. Где веревка? Где вторая веревка? Надо примотать его к тому камню. Томас полз вниз. Хорошо, что вниз ползти легче, и только жжет снег. Почему-то умудряется проникать всюду и очень жжет грудь. Когда кашляешь, то тихонько, чтобы не разорвать легкие, а кашель накапливается и рвется из груди, и его ничем не удержишь. Томас полз вниз, тащил за собой веревку, которая казалась ему невероятно тяжелой, свинцовой. Веревка разматывалась и волочилась, как змея. Олег забился по птичи, стараясь разорвать путы. Затылок его колотился о камень, и Томасу физически передалась боль, владевшая Олегом, владевшая им в кошмаре, но тем не менее реальное, трансформировавшееся в видение. Олегу в этот момент казалось, что на него упала крыша дома. До Олега оставалось 10 метров, не больше. Томас понимал, что тот его не слышит, но твердил: «Потерпи, я иду». А сам старался поднять голову, чтобы увидеть, не возвращаются ли Марьяна с Диком. Главное было успеть, прежде чем Олег скатится к обрыву. Тогда будет поздно. Почему у меня сейчас кружится голова? Когда Томас дотянулся до Олега, он на несколько секунд потерял сознание. Все силы ушли на то, чтобы доползти. Тело, движимое только этим отчаянным желанием, отказалось далее подчиняться, как бы выполнив все, на что было способно. Томаса привел в себя порыв ледяного ветра, принесший заряд снега, а может, невнятный шепот Олега и его хриплое дыхание. Томасу больше всего на свете хотелось закрыть глаза, потому что вот так лежать, ничего не делать, ни о чем не думать, это и было теплой, уютной сказкой, исполнением желаний. Олег сдвинулся еще на метр. Он бился, стараясь освободиться от веревок, отталкивался связанными ногами от глыбы. Томас потянул к себе веревку, стараясь сообразить, как ему примотать Олега надежнее к скале, и не мог понять, как это делается. А потом оказалось, что его рука пуста. Веревку он выпустил. Ее конец остался в нескольких метрах сзади, и вернуться к нему не было сил. Томас подтянулся, чтобы уцепиться за ноги Олега. Но тот дернулся и отбросил Томаса, тело которого не почувствовало боли. Томас понял, что так ему Олега не удержать, и что Олег даже связан и куда сильнее его, и потому Томас возобновил свое медленное путешествие к обрыву, чтобы оказаться между ним и Олегом, превратиться в барьер, препятствие, в неподвижную колоду. Томасу казалось, что он ползет спокойно, и все же, когда ему удалось наконец доползти до узкой полки, отделявшей Олега от обрыва, Олег сполз уже так низко, что Томасу пришлось протискиваться между телом Олега и острыми камнями на краю.